Хроника 1812 года. День за днем. 17 декабря. В город Вильно торжественно вступили лейб-гвардии конные, кавалергардские, все пешие гвардейские полки. Его высочество великий князь Константин Павлович сам командовал ими, проходя перед фельдмаршалом князем Смоленским. Каждый воин кричал троекратное «Ура!». Все войска лейб-гвардии расположились в городе, на форштатах и в окрестностях. Корпус генерала Витгенштейна выступил из местечка Червоный двор, где он находился последние три дня. Войска направляются к Кейданам. Австрийский корпус князя Шварценберга продолжает отступление. Корпус отступил к Белостоку, за ним следует генерал Ренье. Между тем, партизанским летучим отрядом приказано сопровождать отступающие неприятельские войска. Отряд полковника Давыдова движется к Текочину, отряды генерала графа Ожаровского и генерал-адъютанта Васильчикова к Белостоку. Хроника 1812 года. День за днем.